Важность жизненной энергии. Очень часто мы сталкиваемся с подменой таких понятий, как энергия и энергетика. Энергетику можно сравнить с сиюминутными эмоциями, которые могут сменяться моментально, и вряд ли их можно отнести к постоянным характеристикам человека, тогда как энергия — практически стабильная единица, имеющая определенную силу и проявленность. Встречаются обладатели значительных запасов жизненной энергии. Такие люди с легкостью подпитываются, казалось бы, просто из воздуха. Эти счастливчики нередко отличаются повышенной активностью. Они деятельны, любопытны, креативны. Те, кому повезло меньше, не способны за ними угнаться и вынуждены замедляться, чтобы восстановить силы. Итак, жизненная энергия — это, по сути, та сила, благодаря которой мы живем. А наши клетки, ткани и органы получают возможность нормально функционировать. Как и многие изученные физиками виды энергии, тоже электричество, тепловая энергия или сила притяжения, энергия человека невидима. Измерить ее физическими приборами невозможно. Понять, достаточно ли у человека жизненной энергии, можно, если присмотреться к его настроению, самочувствию, способности совершать активные действия и творить. Жизненная энергия — это стремление сделать свою жизнь наполненной, активной, качественной и приятной. Отсутствие жизненной энергии проявляется, как мы уже говорили, в апатии или депрессии, в недостатке мотивации, плохом физическом самочувствии. Человек — существо социальное, это давно известно. Мы влияем как на окружающих, так и на происходящее вокруг нас. Наверное, каждый из нас встречал на своем пути людей, одно появление которых способствует улучшению настроения. Такие факелы могут зажечь, увлечь за собой, привести к великим свершениям, тогда как люди с нехваткой энергии лишают сил, портят настроение. А как насчет повседневных забот? При наличии высокого энергетического уровня вы и окружающие вас люди будут активны, производительны, способны видеть новые пути развития, реализовываться в творчестве, придумывать неожиданные и эффективные решения. Проблемы таких людей разрешаются легко, словно их и не существует. Желания сбываются гораздо чаще, чем у энергетически несбалансированных личностей. Исследователи убеждены, повышая уровень жизненной энергии, мы способствуем тому, чтобы наши мечты сбывались. И все же, ну зачем нам эта жизненная энергия? Да еще и в больших количествах. Может, и так сойдет? Да нет, не сойдет. Жизненная энергия — это наша способность действовать вообще, а нормальное ее количество отвечает за скорость действий и мыслительных процессов, активность, успешность, способность замотивировать себя на те или иные поступки. Мы выживаем и достигаем высот именно благодаря жизненной энергии. Что особенно интересно, порой именно с возрастом мы становимся более активными, азартнее включаемся в жизнь и начинаем действовать. И это объяснимо. Иногда далеко не сразу человек находит свой жизненный путь, вырывается из-под влияния своего окружения, достигает финансового положения, благодаря чему может позволить себе жить согласно собственным устремлениям. Высокий или низкий уровень жизненной энергии — это не обязательно хорошо или плохо. Даже при небольших энергозапасах вы можете вести вполне комфортный образ жизни, существовать на собственном островке стабильности и уюта. Большое количество энергии можно пустить не только на достижение каких-либо светлых целей, но и на всевозможные плохие поступки. Пожалуй, здесь главная гармония, баланс. Необходимо, чтобы лично вам хватало жизненной энергии для вашего же комфортного бытия, чтобы поддерживался нормальный уровень настроения. Депрессивные, апатичные состояния – уже показатель нехватки энергии, а значит, ее необходимо восполнять. Но если вы стремитесь к чему-то большему, чем ваше нынешнее существование, развивать энергетические каналы, накапливать энергию — это прекрасная возможность добиться более высоких целей. Энергия является основой жизни, двигателем за каждым действием, мыслью и эмоцией. Она питает наши тела, придает силы нашим амбициям и проводит нас сквозь сложности существования. В то время как материальные вещи, знания и отношения имеют большую ценность, энергия — это наиболее существенный аспект нашей жизни. Энергия — это катализатор, придающий жизнь всему, что нас окружает. С момента пробуждения, да и во сне тоже, энергия протекает через наши тела, позволяя нам функционировать, общаться и действовать, создавать. Это причина, по которой наши сердца бьются, легкие дышат, а умы мыслят. Без энергии жизнь остановилась бы, и яркая мозаика окружающей реальности, какой мы ее знаем, развалилась бы. В стремлении к нашим целям, будь то личные или профессиональные, энергия является необходимым условием любых достижений. Без силы и живости, которую обеспечивает энергия, нам бы не хватило мотивации идти за мечтами, преодолевать трудности и достигать новых высот. Это сила, что побуждает нас покинуть зону комфорта и войти в области инноваций и роста. Энергия играет ключевую роль в поддержании нашего умственного и эмоционального благополучия. Когда мы заряжены энергией, наши умы более остры, и наша способность справляться со стрессом и неудачами улучшается. Адекватные уровни энергии позволяют нам поддерживать эмоциональное равновесие, принимать обоснованные решения и находить путь среди наших сложных эмоций с большей ясностью. Энергия служит проводником, который связывает нас с другими людьми. Энергия, которую мы излучаем через наши слова, действия и присутствие, влияет на то, как мы взаимодействуем друг с другом. Позитивная энергия способствует налаживанию глубоких отношений, развивает эмпатию и обеспечивает эффективное общение. Когда мы делимся нашей энергией с другими, это создает связи и строит сообщество, напоминая нам о нашей взаимосвязи. В области творчества и инноваций энергия — это искра, которая зажигает новые идеи и открытия. Когда наша энергия высока, наш разум открыт для исследований, что позволяет нам мыслить нестандартно и видеть решения, которые ранее были недоступны. Творческая энергия питает изобретение, художественное выражение и эволюцию общества. Наше физическое здоровье неразрывно связано с уровнями нашей энергии. Когда у нас есть достаточно энергии, наши тела способны бороться с болезнями, восстанавливаться после травм и поддерживать общее благополучие. Физическая энергия дает нам возможность заниматься любимыми видами активности, начиная от физических упражнений и занятий спортом до исследования природы. Энергия обладает трансформирующей силой, способной привести к переменам, будь то на индивидуальном или общественном уровне. Она дает силу разорвать отрицательные паттерны, привычки и ограничивающие убеждения. В более крупном масштабе коллективная энергия приводит к социальным движениям, формирует политическую обстановку и создает путь к прогрессу и эволюции. Поэтому энергия важна не только на личном уровне, но и на глобальном. Приоритизация и управление уровнями энергии — это основа поддержания личного благополучия. Когда мы пренебрегаем своей энергией, мы рискуем получить выгорание, истощение и ухудшение качества жизни. С другой стороны, когда мы осознанно заботимся о своей энергии через практики, такие как достаточный сон, сбалансированное питание, регулярная физическая активность и осознанность, мы создаем фундамент для насыщенной и целенаправленной жизни. Время само по себе также является проявлением энергии. Каждый момент — это использование энергии, возможность взаимодействовать, создавать и переживать жизнь. Признание ограниченности времени подчеркивает важность ценности и мудрого использования нашей энергии. Каждый выбор, каждое действие — это инвестиция нашей энергии в формирование настоящего и будущего. Энергия — это нить, пронизывающая ткань нашего существования, оживляющая наши тела, усиливающая наши умы и реализующая наши амбиции. Она преодолевает границы, связывая нас друг с другом и со Вселенной. От личного благополучия до общественного прогресса важность энергии не может быть переоценена. Признавая и ухаживая за этим бесценным ресурсом, мы можем улучшить свою жизнь, создать значимые связи и внести вклад в лучший мир. Признавая энергию самым важным, что у нас есть, мы начинаем путешествие в мир самопознания и реализации своего полного потенциала. И, наконец, давайте обсудим виды жизненной энергии. Базовой является энергия физическая. Ее можно получить из продуктов питания, воды, воздуха. Она расходуется на поддержание прежде всего физического состояния, но также важна и для общего энергобаланса организма. Согласитесь, сложно пребывать в прекрасном настроении и активно действовать, если вы голодны или страдаете от жажды. И второй вид энергии – духовная. Именно к ней относится наша способность развивать силу воли, черты характера нашей личности. Именно благодаря духовной энергии мы действуем, движемся по избранному пути, а вовсе не благодаря шоколадному батончику или энергетическому напитку. Итак, жизненная энергия – это совокупность ее физических и духовных аспектов, таких как воля, творческий потенциал, настойчивость, жизнестойкость, работоспособность и многих других факторов. Причем все вышеперечисленные и не только параметры в равной мере отражают уровень нашей жизненной энергии. Что насчет вас? Хватает ли вам жизненной энергии, чтобы жить той жизнью, о которой мечтаете? Чувствуете ли вы, что вам все по плечу? Если ваш ответ нет или вы затрудняетесь ответить, то эта книга поможет вам переосмыслить свою жизнь. Давайте вместе попробуем развить жизненную энергию.